Оба они, кстати говоря, входили в число одной фракции. Лучжун, если ты уверен в победе над нами двумя, то можешь нападать, беспечно сказал Цзэчжун. В его тоне слышалась провокация. Лучжун сразу стал серьезным. Он действительно не был уверен в победе против двух сразу, не говоря уже о том, что ему противостояло сразу двое учеников боевого императора. Хотя его сила входила в тройку лучших среди учеников боевого императора на пике Лин Сюань, на самом деле она лишь чуточку превосходила уровень каждого из его противников. Если он сразится с ними один на один, то сможет победить любого из них. Однако, если они решат атаковать вместе, то он знал, что ему не справиться. Что касается двух человек, которых он привел с собой, то они являлись всего лишь последователями боевого императора. Они могли служить только пушечным мясом в сражении против учеников боевого императора. Цзэчжун, хочешь сражаться числом? Глаза Лучжуна холодно засияли, когда он уже собирался попросить своих подчиненных привести еще людей. Сражаться числом? Цзэчжун словно догадался о ходе мышления Лучжуна. Внимательно посмотрев на Лучжуна, он предупредил: Лучжун, на твоем месте я бы не был настолько глуп, чтобы приглашать сюда больше людей. Не забывай, что сам лорд боевой император установил правила отбора учеников и последователей. Именно по его приказу мы занимаемся защитой новичков, что решили принять участие в отборе. Тем не менее, я действительно хотел бы посмотреть, с какими последствиями ты столкнешься, если осмелишься нарушить его приказ. Я лишь могу понадеяться, что твой хозяин решит ради тебя выпросить мольбу у своего мастера. Когда Цзэчжун закончил фразу, то насмешливо улыбался. Ты. Слова Цзэчжуна так разозлили Лучжуна, что его мгновенно охватило пламя ярости. Однако в конце концов он подавил его. Он также успокоился, услышав предупреждение Цзэчжуна. Затем, игнорируя Цзэчжуна, Лучжун холодно посмотрел на Дуань Лин Тяня и громко пригрозил ему: «Я оставлю тебя в живых еще на 3 месяца. Я надеюсь, что через 3 месяца ты сможешь пройти отбор учеников и последователей боевого императора. Уже после я спокойно прикончу тебя собственными руками». Не дожидаясь ответа, он ушел восвояси вместе с приспешниками. От начала и до конца Дуань Лин Тянь оставался спокойным и собранным. Угроза Лучжуна никак не обеспокоила его. На самом деле, он даже не смотрел Лучжуну в глаза. «Дуань Лин Тянь, ты действительно убил Луи?» — обратился к нему Цзэчжун со сложными эмоциями. «Думаю, что да», — беззаботно ответил Дуань Лин Тянь, пожимая плечами. Он не мог сказать наверняка, оказался ли тот человек тем братом по имени Луи, но при конфликте один из подчиненных точно употребил обращение старший Лу. Услышав ответ Дуань Лин Тяня, даже оба старика лишились дара речи. «Я ошибся 3 месяца назад, тебе здесь не место. Однако теперь, раз ты обидел Лучжуна, просто продолжай культивировать здесь», — сказал Цзэчжун со сложным взглядом. «Что касается того павильона, лучше культивируй там», — сказал Цзэчжун, глядя на павильон на каменной платформе выше лестницы, окруженной плотной энергией неба и земли. Следом Цзэчжун поднялся в воздух и подошел к парадному входу павильона. Его губы слегка дрожали, поскольку никто не знал, о чем он собирается говорить. В следующее мгновение из павильона вылетел человек, некрасивый мужчина средних лет. «Господин, я думал, что этот павильон принадлежит победителю. Если вы так поступите, тогда мне придется считать, что вы злоупотребляете своей властью ради личной выгоды». В отличие от тихих слов Цзэчжуна, мужчина средних лет намеренно говорил громко. Его голос ясно слышали все, включая Дуань Лин Тяня. На мгновение на лицах большинства людей появилось странное выражение. Злоупотребление властью ради личной выгоды? Этот парень действительно осмелился говорить так высокомерно. «Я просто предложил тебе покинуть этот павильон. Если послушаешь меня, то все закончится мирно, но если ты против, тогда сразись с ним на дуэли за право собственности на этот павильон». Цзэчжун также повысил тон голоса, а затем повернулся в сторону Дуань Лин Тяня. Когда все взгляды обратились к Дуань Лин Тяню, мужчина средних лет из павильона тоже посмотрел на него. Мужчина средних лет поднялся в воздух и вскоре достиг пространства над Дуань Лин Тянем. Посмотрев вниз на парня, он сказал глубоким голосом: «Хотя я понятия не имею, что за отношения тебя связывают со стариком, что он фактически попросит меня покинуть этот павильон. Но если ты хочешь в ней закрепиться, то атакуй и прикончи меня, если сумеешь». Услышав слова мужчины средних лет, а также манеру его поведения, У всех вокруг всплыло странное выражение лица. Невежественный человек, как правило, бесстрашен. Одна и та же мысль сразу пришла им в голову. Многие даже смотрели на этого мужчину с жалостью. Теперь они были почти уверены, что Дуань Лин Тянь действительно убил ученика боевого императора Спика Лин Сюань и что его брат даже преследовал его. Однако этот мужчина из павильона так высокомерно потребовал битвы, совершенно не ведая о окружающих событиях. Хотя здесь присутствовало много людей, никто из них не предупредил мужчину средних лет. Возможно, они также были недовольны тем, что он оставался в таком прекрасном месте так долго, поэтому они хотели увидеть, как он сам навлечет на себя беду. «Я не люблю, когда люди стоят у меня над головой», — ответил Дуань Лин Тянь. Вот только он даже не повернулся к собеседнику. Глава 1232. Долина Юхань. Пока Дуань Лин Тянь говорил, пятицветная энергия вырвалась из его тела и превратилась в гигантскую руку над головой мужчины средних лет. Огромная рука опустилась, и воздух задрожал, создавая сотрясающий землю грохот. Внезапно, прежде чем он успел среагировать, мужчину средних лет окутал огромной рукой, которая прижимала его к земле. Бах! Раздался громкий стук, когда рука ударилась о землю. Затем она исчезла без следа после отпечатка гигантской ладони на каменной платформе. А-а-а! Мужчину средних лет вдавило в каменную платформу. Излишне говорить, что он получил тяжелые раны. Ему удалось пошевелиться только через некоторое время, но первым делом его вырвало кровью. Затем он в ужасе посмотрел на парня в фиолетовых одеяниях и потерял сознание. Тишина. Воцарилась мертвая тишина. Бросив взгляд на мужчину средних лет, который потерял сознание, Дуань Лин Тянь бросился к каменной платформе за лестницей и вошел в павильон. Кроме Цзя Чжуна и другого ученика боевого императора, никто не видел его движения ясно. Его способности не меньше наших. Цзя Чжун и другой ученик боевого императора посмотрели друг другу в глаза и воскликнули в унисон через голосовые сообщения, разделяя ту же мысль. Тем временем, все еще шатаясь от шока от скорости Дуань Лин Тяня, оставшаяся толпа глазела на тяжело раненого мужчину средних лет, который потерял сознание. По их лицам было видно, что они получают удовольствие от его страданий. Цзя Чжун, учитывая его способности, ему будет проще простого стать учеником боевого императора 3 месяца спустя. Почему бы тебе не воспользоваться возможностью, чтобы он присоединился к нашей фракции? Спросил другой старик у Цзя Чжуна. Ты же не боишься, что его убедят присоединиться к другой фракции? Цзя Чжун спросил в ответ. Послушав его ответ, старик кое-что понял. Поскольку Лу Чжун, как член другой фракции, враждебен к Дуань Лин Тяню, то никогда не позволит ему присоединиться к их фракции. Мы попросим его присоединиться к нам, когда придет время. Он будет благодарен и оценит нас к тому времени, сказал Цзя Чжун. Какой ты хитрый лис. Его товарищ не мог не воскликнуть. Он, казалось, что-то вспомнил, поэтому с любопытством спросил. Кстати, а ты не знаешь, почему он показал развитие лишь первого уровня стадии толкования пустоты 3 месяца назад? Я предполагаю, что он использует какую-то секретную технику, чтобы скрыть свое настоящее развитие. Серьезным тоном ответил Цзя Чжун. Существует такая секретная техника, если это действительно так, то помимо маскировки в ней, похоже, нет ничего великого. Маскировка достаточно хороша, вздохнул Цзя Чжун. Не забывай, что он даже нас сумел обмануть. Изысканный и просторный павильон украшался великолепным убранством. Совершенно другой мир по сравнению с коттеджем, в котором Дуань Лин Тянь проживал раньше. Однако, его мало волновала красота. Он сел на мягкую кровать и приготовился снова погрузиться в культивацию. Я не знал, что прошло 3 месяца. Через 3 месяца начнется отбор учеников и последователей боевого императора. Я должен произвести впечатление на всех, когда придет время, чтобы привлечь внимание самого боевого императора. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Он не забыл свою главную цель. Мой главный приоритет сейчас – продолжать наращивать свою силу. Я смогу сокрушить каждое препятствие на своем пути, как только сумею произвести впечатление на боевого императора. Сердце Дуань Лин Тяня дрогнуло, затем он приступил к культивации. Священная техника 9 боевых драконов. Во время культивации он не забывал постигать объединенное глубокомыслие и глубокомыслие меча. Время шло молча, в то время как способности Дуань Лин Тяня повышались с каждой секундой. Вскоре прошел месяц. На севере облачного континента 3 высоких заснеженных пика окружали территорию, где снег шел круглый год. Из ледяного озера между тремя снежными вершинами непрерывно струился туман. Какой бы ужасающе низкой ни была температура, вода в ледяном озере никогда не замерзала. Она источала пронизывающий холод, уникальный по своим свойствам. Озеро несло в себе красивое название – озеро Юхань, а вместе с озером между тремя пиками скрывалась и другая, особенная территория – долина Юхань. В то же время долина Юхань служила зоной культивации боевого императора. Все обращались к ней, как к боевому императору Юхань. Боевой император Юхань определенно являлся экспертом один среди женщин на Облачном континенте, а также она входила в тройку сильнейших боевых императоров Облачного континента. Из-за ее репутации многие женщины-мастера боевых искусств приехали со всего мира, чтобы принять участие в отборе учеников и последователей боевого императора полгода назад. Ввиду определенных правил, долина Юхань принимала в свои ряды исключительно женщин. Сегодня же к трем пикам явились две молодые девушки. Одна из них носила сиреневое платье. Очаровательное и красивое лицо девушки излучало пленительную харизму, из-за чего мужчины легко могли влюбиться в нее. Другая девушка носила бледно-желтое платье. Ее красота не уступала красоте ее спутницы. Разница лишь в ее очевидной застенчивости. Если предыдущую леди можно описать как страстную красную розу, то последнюю – чистым снежным лотосом. Они обе по-своему прекрасны. К счастью, мы добрались сюда вовремя. Иначе мы могли бы не попасть на отбор учеников и последователей боевого императора долины Юхань, прошептала девушка в сиреневом платье. Совершенно верно. Я не ожидала, что долина Юхань проведет отбор на год раньше. Другая девушка слегка кивнула. Она хмурилась и выглядела обеспокоенной. Интересно, сможем ли мы стать ученицами боевого императора долины Юхань с нашими нынешними способностями? Кэр, ты должна верить в свои силы, — мягко утешила ее подруга. Сестра Фэйер, я скучаю по молодому мастеру. Как думаешь, когда мы увидим его снова, мы вернемся к его поискам, когда отомстим за мастера и старшую сестру? Фэйер слегка задрожала от эмоций, но попыталась их унять. Она набралась смелости спустя мгновение, после чего произнесла: Кэр, пойдем. После побега из секты Иньян, они направились на север. Их целью заключалось присоединение к долине Юхань. К их удивлению, когда они прибыли в северный регион внутренних земель, то услышали, что долина Юхань через 2 месяца начнет отбор учеников и последователей боевого императора. Но раньше они слышали, что его перенесли на следующий год. Пока они летели к озеру, им преградила путь женщина в синих одеяниях. Она спросила их без всякого выражения на лице: «Вы обе пришли в долину, чтобы принять участие в отборе?» «Да». Девушки сразу кивнули. «Следуйте за мной», — сказала женщина и повела их за собой в долину. Некоторое время спустя Кэр и Ли Фэй привели в уединенную долину со множеством деревянных домов. Снег покрывал крыши деревянных домов, как будто их завернули в белые покрывала. «Поскольку у нас 2 свободных деревянных дома, вы можете остаться здесь. Если бы вы пришли чуть позже, тогда пришлось бы вас к кому-нибудь подселить», — сказала женщина без каких-либо эмоций на лице. «Убийство здесь разрешено, будьте осторожны». Она ушла, когда закончила говорить. Кэр и Ли Фэй переглянулись, отметив тяжесть на душе друг у друга. «Пойдем в дом, Кэр». Они хотели войти в пустующий деревянный дом. «Стоять». Как раз когда они собирались войти в пустой деревянный дом, их остановил нелепый голос. Впоследствии из другого деревянного дома вышла женщина. Приказала им остановиться именно она. Одна из ее ног была искалечена, и она хромала при ходьбе. Она не видела на один глаз, а лицо покрывал ужасный шрам. Выглядела она крайне ужасно. Ли Фэй сумела сохранить самообладание, когда увидела женщину, но для Кэр совсем другая история. Она невольно нахмурилась, поскольку появление этой женщины испугало ее. Контраст между искалеченной и отвратительной женщиной и великолепными Кэр и Ли Фэй, как говорится, налицо. Кажется, им не повезло. В этот момент из других деревянных домов вышло много женщин. В их глазах читалось сочувствие, когда они смотрели на Кэр и Ли Фэй. 8 уже погибло, значит, вместе с ними станет 10. Вздохнула одна из них. Хоть те 8 и выглядели прекрасными, но их красота уступала этим новеньким. «Думается мне, что их ждет нечто похуже», — сказала другая женщина, качая головой. Женщины имели сходство, они выглядели посредственно и не могли считаться красавицами. «Чего ты хочешь?» Увидев отвратительную женщину, идущую к ним, Ли Фэй спросила своим сладким голосом и спросила, но в то же время выглядела мрачной: «Запомни на будущее, что нельзя выглядеть такой красивой. Ты попадешь в беду, если будешь выглядеть слишком прекрасной». Отвратительная женщина свирепо рыкнула на них, как будто смотрела на двух мертвых людей. «Значит, ты уродина, которая завидует красоте других», — надменно усмехнулась Ли Фэй в ответ. В то же время она достала свое духовное оружие и приготовилась атаковать. Но когда ее первородная энергия только начала вырываться наружу, феномен воплощения энергии неба и земли над уродливой женщиной заставил обеих подруг побледнеть. Глава 1233. Техника божественного меча Ханьбин. Они увидели древнего черного дракона и тысячу древних рогатых драконов над головой отвратительной женщины. Феномен над ее головой ясно им говорил, что перед ними боевой монарх восьмого уровня. А когда молочно-белое пламя женщины окрасилось другими цветами, Ли Фэй и Кэр осознали, что она вдобавок высвободила и свои глубокомыслия. «Стой!» Ли Фэй остановила ее, выглядя испуганной. «Что, тебе есть что сказать перед смертью?» — спросила отвратительная женщина низким голосом. В данный момент она уже была готова убить двух девушек перед собой. «Ты хочешь убить нас только потому, что мы выглядим лучше тебя?» — спросила Ли Фэй, глубоко вздохнув. «Выглядеть лучше меня – не преступление. Все соблазнительные женщины должны умереть. А что, если боевой император Юхань тоже привлекательна? А как насчет тех учениц боевого императора и личных учениц боевого императора долины Юхань? Учитывая твои способности, держу пари, что самое большее ты способна угрожать лишь последователям», — продолжила Ли Фэй. «Я признаю свое поражение против тех, кто сильнее меня, но те, кто слабее, должны умереть», — ответила женщина, а затем бросилась в сторону двух девушек. Внезапно выражение лица Ли Фэй резко изменилось. Она поняла, что у отвратительной женщины не все в порядке с головой. Она сказала Кэр в момент паники: «Кэр, уходи, я задержу ее». Ли Фэй бросилась к отвратительной женщине, прежде чем успела закончить фразу. Хотя она знала, что ей не сравниться с ней, она должна была выиграть время, чтобы подруга сумела сбежать. «Негодяй, я думаю, что мы увидимся в загробной жизни». Летя к отвратительной женщине, молодой человек в фиолетовых одеяниях всплыл в сознании Ли Фэй в миг отчаяния. «Сестра Фэйер», — крикнула Кэр нежным голосом, одновременно устремившись к отвратительной женщине. Длинный меч возник в ее руке и тут же покрылся слоем инея. Луч меча, окруженный пронизывающим до костей холодом, устремился к отвратительной женщине. Луч меча летел так быстро, словно бог протянул ей руку помощи. Хотя Ли Фэй попросила ее уйти, как она могла уйти просто так? Если с Ли Фэй действительно что-то случится, даже если она избежит смерти, то будет жить несчастно. Мысль о такой одинокой жизни приводила ее в ужас. «Молодой мастер, если меня ждет загробная жизнь, я и дальше буду твоей». Слезы катились по ее лицу, пока чрезвычайно морозная аура вытекала из ее меча. В ее голове появился силуэт того же самого парня, что и в голове Ли Фэй. «ХМФ». Отвратительная женщина презрительно фыркнула, встретив нападение двух девушек. Без какого-либо духовного оружия она взмахом руки смахнула их атаки. В то же время три древних силуэта черного дракона сформировались над ее головой и бросились в атаку. Они свирепо направлялись к Ли Фэй и Кэр со всем своим величием. На фоне силуэтов трех древних черных драконов, один силуэт древнего черного дракона и тысячи древних рогатых драконов, которые появились над головой Ли Фэй и Кэр, казались незначительными. Какое несчастье! Многие женщины вокруг даже прикрыли глаза, не желая смотреть на развернувшуюся трагедию. Казалось, они предвидели жестокую смерть двух красавиц. Бах! А-а-а! Когда раздался оглушительный громкий удар, порывы грохочущих воздушных волн пронеслись повсюду, сопровождаемые опустошительным криком. Он был таким громким, что пронзил барабанные перепонки. Не может быть! Некоторые женщины заметили, что что-то не так. Этот голос. Когда они открыли глаза и пришли в себя, то обнаружили, что перед двумя девушками стояла еще одна женщина. С другой стороны, отвратительная женщина сильно ударилась о стену горы, покрытую снегом. Она оставила на снегу отпечаток в форме человека. ГХ. Отвратительная женщина выплюнула полный рот крови, когда она посмотрела на женщину, защищающую Ли Фэй и Кэр. Испортившись в выражении, она спросила низким тоном: «Разве здесь нельзя убивать? Ты решила выделить себе фавориток и защитить двух сучек?» Пам! Раздался громкий и отчетливый шлепок. Женщина, что защитила двух девушек, появилась перед отвратительной женщиной и отвесила ее пощечину. кто ты такая, чтобы судить о моих поступках?» Женщина носила элегантные белые одеяния, которые практически сливались с цветом снега. Несмотря на посредственную внешность, в ней таилась ужасающая сила. Иначе та отвратительная женщина не потерпела бы поражения. Сама уродливая женщина не осмелилась говорить дальше. Хотя она и оказалась исключительной, самой большей, она могла стать ученицей или последовательницей боевого императора долины Юхань в отборе, который состоится через 2 месяца. Даже она прекрасно это понимала. Но вот женщина в белоснежных одеяниях перед ней являлась одной из учениц боевого императора. Поэтому, хоть она и не желала, ей приходилось молчать. Отвратительная женщина свирепо посмотрела на Ли Фэй Кэр, подумав про себя. «Две суки, я оставлю вас в живых на 2 месяца. Когда начнется отборочный тест, я заставлю вас обеих исчезнуть из этого мира. Спасибо, сестра, что спасла нас». Ли Фэй Кэр поблагодарили женщину в белоснежных одеяниях. Они очень хорошо понимали, что без ее помощи уже лежали бы 2 трупами. Однако кое-что не давало им покоя. Женщина в синих одеяниях, которая привела их сюда, сразу заявила, что убийства здесь разрешены и что правят эксперты. Тем не менее, женщина перед ними спасла их от гибели. Это показалось им немного странным. Почему же она спасла их? «Вы обе, следуйте за мной». Бросив холодный взгляд на отвратительную женщину, она повернулась и слегка кивнула Ли Фэй Кэр. Затем она прыгнула в небо. Хотя они понятия не имели, куда она собирается их привести, Ли Фэй Кэр послушались и последовали за ней. Они покинули долину с деревянными домами. После ухода Ли Фэй Кэр, в долине воцарился хаос. «Как ты думаешь, кто эти 2 девушки?» «Думаю, они должны быть как, то связаны с той ученицей боевого императора. Иначе зачем бы ей спасать их?» «Я слышала, что некоторые женщины не любят мужчин. Как думаете, может они похожи на нее?» «Да кто их знает?» «Точно так же, как говорил поговорка, 3 женщин достаточно, чтобы начать драму». Кучка женщин полностью исказила ситуацию. А тем временем перепуганная отвратительная женщина вернулась в деревянный дом, в котором жила. С другой стороны, Ли Фэй Кэр молча следовали за женщиной в белоснежном платье. «Сестра, куда ты нас ведешь?» – невольно тихо спросила Кэр. «Навстречу к старшей Сюй», – обернулась и ответила женщина. Она явила редкую улыбку. Она напоминала освежающую улыбку, похожую на зеленый цветок лотоса при первом цветении. Увидев ее, Кэр улыбнулась в ответ, но в глазах Ли Фэй мелькнуло удивление. Она заметила, что эта женщина вела себя очень доброжелательно в отношении Кэр. Почему именно так? Ее охватили дурные предчувствия. Вскоре женщина привела Кэр и Ли Фэй на одну из снежных вершин долины Юхань. На вершине стоял деревянный дом, засыпанный снегом. Если смотреть издали, деревянный дом вообще не будет виден. Даже когда они подошли поближе, его почти не было видно. Женщина почтительно произнесла приветствие у входа в деревянный дом, покрытый толстым слоем снега. «Старшая Сюй», Кэр и Ли Фэй не сводили глаз с деревянного дома. Точнее, они смотрели на дверь деревянного дома. Им было любопытно, кто выйдет из дома. «Кэр, я уверена, что наша спасительница является ученицей боевого императора, а почтительно приветствует она наверняка личную ученицу», — сказал Ли Фэй через голосовую передачу. Сердце Кэр дрогнуло, когда она услышала подругу. Прежде чем она успела ответить, деревянная дверь со скрипом отворилась. Из него медленно вышла женщина. Молодая женщина в зеленом платье. Она выглядела лет на 30 с небольшим, а выражение ее лица отдавало холодом, когда она посмотрела на женщину в белоснежном платье. «Да?» – небрежно спросила женщина в зеленом платье. Ее голос был холоден, как будто исходил из очень холодной и ледяной пещеры. Ли Фэй и Кэр невольно содрогнулись от холода. Глядя на женщину в зеленом, их спасительница словно испытывала давление, поскольку заговорила только после глубокого вдоха. «Старшая Сюй, я видела, как кто-то из них выполнял твой навык меча». «Мой навык меча?» Женщина нахмурилась. «Мастерство владения мечом, которое ты изучила по наставлениям своего мастера», — добавила женщина в белоснежном платье. «Что?» Женщина в зеленом платье не сумела сохранить самообладание, отчего ее выражение резко изменилось. «И кто же?» В то же время она не сводила глаз с Ли Фэй Кэр. «Это она». Женщина в белоснежном платье указала на Кэр. «Ты, покажи мне свое искусство владения мечом». Женщина в зеленом платье изо всех сил пыталась подавить эмоции, разговаривая с Кэр. Кэр взглянула на Ли Фэй. Получив ее кивок, Кэр выполнила навык меча, которым овладела. Этот навык меча происходит из техники, называемой божественной техникой меча Ханьбин. В ту же секунду кто-то заговорил с КР по голосовой связи. Глава 1234. Боевой император Юхань, откуда? Откуда ты знаешь? В шоке спросила мысленно КР у женщины в зеленом платье. Мало кто знал о ее технике культивации, только самые близкие ей люди знали о ней. Тем не менее, кто-то назвал ей предельно точное название техники культивации, чем и сумел вызвать ее неподдельное изумление. Свист. Женщина в зеленом платье ничего не ответила, она просто слегка подняла руку. Внезапно в ее руке появился меч, полностью сформированный из первородной энергии. В следующую секунду она пришла в движение. Свист, свист, свист, свист, свист. Когда послышался свист меча, ее движения в точности повторяли движения КР, когда та во время атаки покрыла меч ледяной коркой. Естественно, холод на ее мече оказался куда более ужасающим. Казалось, что даже воздух замерзал там, где проходил меч. Даже легкий ветерок обращался ледяной дорожкой. Ты тоже владеешь данным навыком. Когда женщина убрала меч, у КР отвисла челюсть при виде этого завораживающего пейзажа. Независимо от темпа или ритма, все ее движения совпадали. Естественно, понимание женщины навыка владения мечом намного опережало ее. Женщина не ответила на вопрос КР, но вместо этого она произнесла следующее. Где бы ни промелькнуло острие меча, небо и земля низвергнутся. Услышав это, КР прищурилась, произнеся в шоке. Ты тоже культивируешь технику божественного меча Ханьбин? Никто не знал этих слов лучше, чем КР. Последний отрывок техники божественного меча Ханьбин, что выступал самым важным отрывком. Как только технику божественного меча Ханьбин культивировать до высшего мастерства, куда бы ни указать кончиком меча, небо и земля будут уничтожены. Сперва Ли Фэй совершенно ничего не поняла, пока наблюдала за женщиной. Однако она все поняла, когда услышала возглас КР. Женщина перед ними культивировала ту же самую технику, что и КР. Это не может быть правдой. Согласно слов негодяя, независимо от техники галактической звезды или техники божественного меча Ханбин, которые он передал нам, никто не должен о них знать. Ли Фэй покачала головой, не в силах понять ситуацию. Затем она поняла, почему женщина в белоснежном платье спасла их. Видимо, причина крылась в технике культивации КР. Негодяй, а знаешь, метод, который ты передал КР, спас нам жизнь, решила про себя Ли Фэй. Если я не ошибаюсь, ты в совершенстве овладела техникой божественного меча Ханьбин, пробормотала женщина, глядя на КР. Я никогда не ожидала, что на облачном континенте найдется третий человек, который полностью овладел этой техникой, кроме меня и моего мастера. Кто еще, кроме тебя, культивирует технику божественного меча Ханьбин? КР не верила, что встретила человека, кто культивирует ее же технику. И теперь она узнала, что существует еще и третий человек. Лорд Боевой Император сама обучила старшую Сюй этому методу. Это самая мощная техника в долине Юхань. Из поколения в поколение она передается только одному человеку, произнесла женщина в белоснежном платье. В то же время она с уважением посмотрела на женщину в зеленом платье. И вот она унаследовала технику от лорда боевого императора. Ли Фэй посмотрела на женщину в зеленом платье, услышав речь женщины в белоснежном платье. «Ты, так ты личная ученица боевого императора?» Хотя она уже и догадывалась, но все равно испытала потрясение от получения подтверждения. Старшая Сюй не просто личная ученица лорда боевого императора. Она потомок долины Юхань, и рано или поздно она станет экспертом стадии боевого императора. Женщина в белом платье со страстным обожанием и благоговением. Личная ученица боевого императора. То, что сказала Ли Фэй, потрясло и КР, что заставило ее в шоке уставиться на женщину в зеленом. Значит, это боевой император Юхань передала тебе технику божественного меча Ханьбин? Совершенно верно, кивнула женщина в зеленом платье. Слой инея, который, казалось, покрывал ее лицо, растаял в этот момент. Следуйте за мной. Я уверен, что мастер очень заинтересуется тобой. Она может даже сделать исключение и взять тебя в ученицы. Личная ученица. Даже Ли Фэй испытала изумление. Мастером женщины в зеленом платье являлся боевой император, владелец долины Юхань. А стать личной ученицей означало, что она может стать личной ученицей боевого императора Юхань. Я могу пойти за тобой, но сестра Фэй тоже должна пойти с нами, настаивала КР. Хаем, глупая девчонка, тебе очень повезло, что старшая Сюй поведет тебя к лорду боевому императору. Как ты смеешь спорить со старшей Сюй? Возмутилась женщина с белоснежным платье. Если сестра Фей не пойдет со мной, не рассчитывайте на меня. Но Кэр проигнорировала ее возмущение. Ли Фэй почувствовала, как внутри нее загорается тепло. Она знала, что Кэр боролась за возможность для нее. В то же время Ли Фэй испуганно посмотрела на женщину в зеленом платье. Она боялась, что Кэр может разозлить ее, что принесет больше вреда, чем пользы. «Пойдем». Удивительно, но женщина кивнула и согласилась с требованием Кэр. Затем она прыгнула в воздух и зависла с намерением дождаться Кэр и Ли Фэй. Кэр и Ли Фэй посмотрели друг на друга и увидели радость во взгляде. Затем они последовали за женщиной в зеленом платье. По пути они узнали ее имя. Ее звали Сюй Жун. Под ее руководством Кэр и Ли Фэй достигли снежной вершины. Она была покрыта облаками и туманом, казавшимися безграничными издалека. За облаком и туманом величественно возвышалась широкая каменная платформа. Дворец, полностью выстроенный из ледяных скульптур, возвышался над каменной платформой. Кристально чистый дворец выглядел настолько прекрасно, что вполне достоин впускать в себя только Бога. «Мастер!» Сюй Жун почтительно поклонилась. Молодая женщина появилась перед ними раньше, чем Кэр или Фэй успели среагировать. Она выглядела так, будто ей только 30, но девушки прекрасно знали, что на самом деле ей около 100. Молодая девушка парила перед ними и скрывала свою ауру. Ее легко можно было спутать с простым человеком. Лорд-боевой император, оказавшись лицом к лицу с юной девушкой, Кэр или Фэй не осмелились вести себя пренебрежительно, поэтому почтительно поклонились. Они испытали волнение, даже не зная почему. Это ведь первая в их жизни встреча с экспертом стадии боевого императора. Однако юная девушка ни разу не взглянула на Кэр или Фэй. Она спросила, глядя на Сюй Жун: «Жун-эр, чем я могу тебе помочь?» Сюй Жун посмотрела на Кэр, а затем произнесла следующее: «Мастер, она похожа на нас. Она полностью овладела техникой божественного меча Ханьбин». Она назвала именно «полностью», поскольку другие личные ученицы в той или иной степени получили незавершенную техникой божественного меча Ханьбин. Незаконченная техника божественного меча Ханьбин, которую они культивировали, тайно досталась каждой от боевого императора Юхань. В долине Юхань существовало правило, согласно которому полное руководство техники божественного меча Ханьбин могло передаваться только одному человеку в каждом поколении. Непреложное правило с начала времен. Только теперь выражение юной девушки слегка изменилось. В то же время, она посмотрела на Кэр свирепым взглядом, задав вопрос глубоким голосом. «Ты действительно культивируешь полную технику божественного меча Ханьбин?» «Да». Кэр чувствовала легкое удушение перед разозленным экспертом стадии боевого императора. Впоследствии, следуя просьбе боевого императора, Кэр выполнила технику меча. Данную технику могли выполнить лишь те практики, что культивировали полную методику техники. Это действительно полная техника божественного меча Ханьбин. Сердце боевого императора Юхань забилось быстрее. Но разве она недоступна только в нашей долине Юхань? Долина Юхань существовала уже 3000 лет. На протяжении 3000 лет многие поколения боевых императоров из долины Юхань достигали своего могущества только благодаря этой технике культивации. Естественно, не каждый мог достичь стадии боевого императора, просто культивируя технику божественного меча Ханьбин, поскольку результат все равно зависел от таланта. Техника божественного меча Ханьбин – метод, который передали наши предки. Согласно руководству, которое мы унаследовали, она получила технику божественного меча Ханьбин из могилы боевого императора. Боевой император Юхань подавила свои эмоции и начала размышлять. Из предположений предка, та могила боевого императора существовала по крайней мере 10 000 лет или даже дольше. Саму могилу вырыл тот же человек, что там и похоронен. Могущественный эксперт стадии боевого императора, боевой император Ханьбин. Тогда, помимо техники божественного меча Ханьбин, наш предок получил нефрит передачи голоса. Голос в нефрите утверждал, что боевой император Ханьбин, эксперт эпохи 20 000 лет назад. По словам боевого императора Ханьбин, она передала технику божественного меча Ханьбин только одному человеку перед смертью. Она передала ее эксперта, мощь которого превосходила ее собственную. Почетным титулом того эксперта, кажется, Возрождение. Все называли его боевым императором Возрождения. По словам боевого императора Ханьбин, техника культивации того эксперта называлась техника перерождения трех жизней. Та техника предоставляла возможность практику перерождаться. Эмоции девушки потихоньку начали проскальзывать наружу, пока он рассуждала про себя и волновалась от выводов. Глава 1235. Дао меча. Боевой император Ханьбин немного знал о технике возрождения трех жизней. Говорилось, что боевой император возрождения будет возрождаться каждые 10 000 лет. Когда он переродится в третий раз и достигнет стадии боевого императора, то значит достигнет высшего мастерства в своей технике. Такую вот загадочную информацию оставили в нефрите передачи «Голоса». Если рассчитать время, то по идее уже настал период боевому императору возрождения переродиться в третий раз. Как только он достигнет стадии боевого императора в этой жизни, то сердце боевого императора Юхань снова сильно забилось, стоило ей прийти к такому выводу. Боевой император возрождения еще 20 000 лет назад приступил к культивации своей техники, а значит уже должен был возродиться в третий раз. Насколько мощна его техника культивации, стоит напомнить, что боевой император возрождения при своей первой жизни одолел боевого императора Ханьбин. Можно даже не сомневаться, насколько высоки способности боевого императора возрождения. Похоже, что технику божественного меча Ханьбин, которую культивировала эта девушка, передал ей боевой император возрождения третьего поколения. Размышляла про себя боевой император Юхань, глядя на девушку. Самой девушке стало очень тревожно, поскольку боевой император Юхань молчала уже давно, но периодически бросала на нее взгляды. Как ни посмотри, а перед ней парил эксперт стадии боевого императора, могущественное существо на облачном континенте. «Кто передал тебе технику божественного меча Ханьбин?» Наконец решила спросить боевой император Юхань. «Ее передал мне молодой мастер». КР глубоко вздохнула и немедленно ответила. «Молодой мастер?» Девушка нахмурилась. «Он наш жених». Заметив беспокойство в КР, Ли Фэй ответила за нее. «Жених?» Боевой император Юхань внутренне обрадовалась. «Похоже, что в третьей жизни он еще пока не вырос». Согласно руководству предка долины Юхань, боевой император Ханьбин упоминала, помимо могущества в боевом дао, боевой император возрождения еще и являлся поразительным алхимиком. Обычный алхимик достигнет своего пика при первом ранге, но его непревзойденность заключалась в том, что он обладал не только мастерством квази-королевского ранга, но и мастерством королевского ранга. Говорили, что пилюли королевского ранга могут оживить мертвого человека и восстановить плоть на костях. Кроме того, поскольку боевой император возрождения прожил две жизни, а значит наверняка оставил много хорошего для своей третьей жизни. Мимолетная жадность вспыхнула в глазах юной особы. Впоследствии она посмотрела на КР, когда пришла в себя. «Я хотела бы взять тебя в качестве моего личного ученика. Ты согласна?» Хотя она понятия не имела, почему невесты боевого императора возрождения оказались здесь, в долине Юхань, но раз они здесь, почему бы их не использовать? «Боевой император возрождения, твои сокровища станут моими», решила для себя боевой император Юхань. «Я могу стать вашей личной ученицей, но вы должны тогда и принять сестру Фэй в личные ученицы». Кэр обрадовалась словам боевого императора. Затем она посмотрела на Ли Фэй и озвучила свою прошлую просьбу. Сюйжун, в свою очередь, нахмурилась. Она еще могла простить ее просьбу во время раннего разговора, но чтобы повторить ее перед могущественным боевым императором, даю слово. Сюйжун была застигнута врасплох. Хоть ее мастер и не тронулся умом, насколько она знала, но она без колебаний согласилась с просьбой КР. «Спасибо, мастер боевой император». КР на радостях немедленно озвучила свою благодарность. «Спасибо, мастер боевой император». Последовал за ней Ли Фэй. «Почему вы все еще называете меня мастером боевым императором?» — спросила юная девушка с легкой улыбкой на лице. «Мастер». Кэр и Ли Фэй опомнились и почтительно поклонились боевому императору Юхань. Они были вне себя от радости, но они понятия не имели, какая масштабная схема завертелась вокруг них и их жениха. Время шло быстро, и так прошел месяц. Остался всего месяц до начала отбора учеников и последователей боевого императора. На полпути вдоль горы со стороны пика Лин Сюань расположилась длинная лестница, которая полностью разделяла две каменные платформы. Лестница напоминала ров, разделяющий две каменные платформы на два разных мира. На каменной платформе наверху стоял изысканный павильон. Его окружал слой энергии неба и земли, которая словно материализовалась. Лучшая среда для культивации, что без труда вызывало зависть. С другой стороны, помимо потрескавшейся земли, похожей на гигантскую паутину, На каменной платформе внизу наблюдались коттеджи, от которых отдавало зловонием, и от которого невозможно было избавиться. Свист. Над павильоном в воздухе появился молодой парень в фиолетовых одеяниях, Дуань Линтянь. «У меня остался один месяц», – тихо прошептал Дуань Линтянь и затем прыгнул выше в небо. Он буквально растворился в воздухе в мгновение ока. Разумеется, не потому, что Цай Чжун и другой ученик боевого императора не знали о его уходе. Хотя они знали, они не планировали останавливать его. Несмотря на свои способности, они прекрасно понимали, что он определенно наделает шуму во время отбора через месяц. Естественно, Дуань Линтянь не изменил своих намерений. Он просто ушел на время, так как хотел передохнуть. Когда он поднялся в небо, то сразу выполнил технику передвижения парящий в небесах дракон. Он выглядел так, будто сам превратился в божественного дракона и летел вдоль пика Лин Сюань. Дуань Линтянь встречал многих учеников по пути, но никто не заметил его. Некоторое время спустя он добрался до вершины пика Лин Сюань. Вершину окружали облака и туман. Когда он поднялся, то буквально через секунду услышал порывы чистого свиста меча. Кто-то упражняется с мечом. Дуань Линтяню стало любопытно. Очень скоро он понял, что кто-то практиковался с мечом на вершине пика Лин Сюань. Человек не использовал первородную энергию во время тренировки, а также не использовал никаких глубокомыслий. Он управлял духовным мечом лишь при помощи духовной энергии, что было похоже на технику контроля меча девяти бедствий, которую культивировал Дуань Линтянь. «Мастер начертаний», — отметил Дуань Линтянь, когда понял, что человек контролирует свой меч духовной энергией. Поэтому он не стал выпускать свою духовную энергию для определения развития практикующего. Раз этот человек мастер начертаний, то ему не составит труда обнаружить Дуань Линтяня. Проверка чужого развития – крайняя грубость. Практиковался с мечом высокий молодой человек в лазурных одеяниях. Его одежда двигалась вместе с ветром, а выглядел он элегантно и шикарно. Стоя спиной к Дуань Линтяню, он не мог ясно видеть его лицо. Надо признать, что молодой человек владел глубоким пониманием Дао меча, отчего даже Дуань Линтянь был вынужден его похвалить. Однако Дуань Линтянь невольно покачал головой. «Что, думаешь, что выполнишь движение лучше меня?» Вдруг до ушей Дуань Линтяня донесся голос. Внезапность его удивила, поэтому он полностью пришел в себя. Он понял, что молодой человек, который все это время стоял к нему спиной, заметил его неизвестно когда. Обращался молодой человек явно к Дуань Линтяню. Задав вопрос, молодой человек обернулся, чтобы показать свое лицо. Выглядел он примерно на 30. Прямые брови и большие глаза. Он был красив. Он стоял так, словно превратился в острый меч, готовый в любой момент взмыть в небо. «Ты думаешь, у тебя все хорошо?» С легким удивлением спросил Дуань Линтянь. «Техника, которую молодой человек выполнял, управляя своим мечом духовной энергией, на самом деле намного лучше, чем техника контроля меча девяти бедствий. Однако сейчас об этом не стоило говорить. Когда он постигал Дао меча, которая засела в его голове, то достиг весьма многого. Действия говорят громче слов», — ответил молодой человек. Дуань Линтянь взглянул на молодого человека и без дальнейшего промедления призвал свой духовный меч, духовное оружие квази-королевского ранга. Впоследствии, вместо того, чтобы разделить его на 9, он управлял им духовной энергией напрямую. Он двигался в воздухе, все быстрее и быстрее. Он полностью продемонстрировал понимание Дао меча, которое самолично постиг. Молодой человек отошел в сторону, но выражение его лица постепенно менялось. Поначалу ему было все равно, а теперь он удивился. Кто он такой? Такой выдающийся человек появился на пике Лин Сюань? Молодой человек что-то тихо пробормотал. Вскоре его глаза даже немного потускнели. Он полностью погрузился в движение молодого человека в фиолетовых одеяниях. Точнее, он погрузился в наблюдение за духовным мечом, который двигался вокруг неожиданного гостя. В конце концов, молодой человек в фиолетовых одеяниях даже не шелохнулся. Он стоял неподвижно. Когда высокий молодой человек пришел в себя, то его выражение изменилось уже существенно. «Вау, ты можешь и так сделать? Поразительно! Потрясающе!» С течением времени он осознал, что единственное испытываемое им чувство по отношению к гостю – восхищение. Ему стало стыдно за себя. «Как тебя зовут?» Когда молодой человек вернул меч обратно в руку, красивый молодой человек невольно с любопытством. «Дуань Линтянь», – представился Дуань Линтянь. «Дуань Линтянь, ты ученик боевого императора Спика Лин Сюань?» — снова спросил молодой человек. «Нет», — покачал головой Дуань Линтянь. «Я пришел, чтобы принять участие в отборе учеников и последователей боевого императора, что состоится через месяц». Глава 1236. «Три маленьких дьявола. Ты пришел, чтобы принять участие в отборе учеников и последователей боевого императора?» Молодой человек испытал неподдельное удивление. «Учитывая твой уровень понимания Дао меча, то лишь вопрос времени, когда ты постигнешь глубокомыслие меча императора. Мне кажется, что тебе не имеет смысла даже становиться учеником боевого императора. Постижение глубокомыслия меча – всего лишь вопрос времени». Дуань Линтянь тайно ухмылялся про себя. На самом деле он уже постиг глубокомыслие меча императора некоторое время назад. Однако он решил не упоминать. «Я не заинтересован в том, чтобы стать учеником боевого императора Лин Сюаня. Я принимаю участие в отборе в основном для того, чтобы попросить боевого императора Лин Сюаня об одолжении. Если только по становлению личным учеником можно получить его снисхождение, тогда я добьюсь этого. Если возможно, то я бы не хотел становиться личным учеником». Закончил свою фразу Дуань Линтянь. «Статус личного ученика боевого императора для тебя обуза?» Откровение Дуань Линтяня заставило губы молодого человека слегка дернуться. На облачном континенте бесчисленное множество мастеров боевых искусств готовы отдать свои жизни, чтобы заполучить статус личного ученика боевого императора. Однако молодого человека в фиолетовых одеяниях он не волновал. Сказал бы такую фразу кто-либо другой, его тут же подняли бы на смех. Тем не менее, будучи свидетелем демонстрации его навыков, он знал, что не имел права смеяться над ним. Вскоре молодой человек спросил Дуань Линтяня: «Какая услуга тебе нужна от боевого императора Лин Сюаня?» «Для него это просто небольшая услуга, но для меня она очень важна», — тихо проговорил Дуань Линтянь. Хотя его память немного восстановилась за последние пару месяцев, он понятия не имел о своей личности и происхождении. Как будто данная часть его памяти глубоко запечатана. Он понятия не имел, откуда он взялся и кем был. В данный момент у него имелась только одна цель в жизни – узнать о своем прошлом. «Вот и все, я понял», – сказал молодой человек, кивнув. «По моему мнению, боевой император Лин Сюань очень разборчив в выборе своих личных учеников. За все эти годы он принял только 3 учеников. Хотя у тебя есть глубокое понимание Дао меча, он не может сделать исключение, чтобы взять тебя в качестве своего прямого ученика только из-за него», — добавил молодой человек. «Из твоих слов мне становится понятно, что ты очень хорошо знаешь боевого императора Лин Сюаня. Неужели ты один из 3 его учеников?» — спросил Дуань Линтянь, посмотрев молодому человеку прямо в глаза. Отвечая на вопрос Дуань Линтяня, молодой человек ответил загадочной улыбкой: «Дуань Линтянь, мне нужно еще кое-что сделать, я пойду. А еще запомни, меня зовут Ян Хуэй». «Ян Хуэй». Ян Хуэй представился и ушел. Он исчез в тумане, растворившись в воздухе. Всего лишь сказать да или нет, что тут такого таинственного? Дуань Линтянь поднял брови и покинул пик Лин Сюань. Он вернулся обратно в свой павильон и продолжил культивировать и постигать объединенное глубокомыслие, а также глубокомыслие меча. В то же самое время, на юге внутренних земель на облачном континенте, старик в огненно-красной мантии посмотрел на девушку в красном платье рядом с ним и тихо сказал: «Девочка, у нас осталось не так много времени, пора уходить». Девушка слегка вздрогнула, а ее выражение с лихвой выдавало ее беспокойство. Про себя же она подумала: «Старший Дуань, где же ты? Я беспокоюсь о тебе». В конце концов она втайне вздохнула: «Старший Дуань, мои инстинкты говорят, что ты все еще жив. Дождись меня, я обязательно вернусь за тобой, когда улучшу свои способности», — твердила она про себя. 2 человека растворились в небе в мгновение ока. Они летели на север, как 2 красные молнии, проносящиеся по небу с ужасающей скоростью. Свист, свист, свист. Когда Фэн Тянью ушла со стариком Чихо, на берегу реки Жошуй во внешних землях появилось 4 человек. Среди них главной оказалась молодая девушка лет 15-16. Носила она желтое платье, а лицо сохраняло красивые и детские черты. Можно наверняка сказать, что она вырастет в потрясающую красавицу. В ее глазах мелькнуло лукавство, выдававшее ее странность. Рядом с ней осматривалось по сторонам 3 детей, на 2 головы ниже ее. Один был мальчик в черных одеяниях, девочка в белом платье и девочка в золотом. Мальчик и девочка в белом платье выглядели похожими друг на друга, как будто их произвели на свет одни родители. Они казались однояйцевыми близнецами. Между тем, девочка в золотом платье выглядела на 7 или 8 лет, как и двое других детей. Пухленькие и милые, отчего любому прохожему хотелось ущипнуть их за щечки. Однако в ее глазах мелькал хитрый блеск, похожий на тот, что и у девушки в желтом платье. Облачный континент, я, Хань Сюйнай, вернулась. В глазах девушки вспыхнул странный огонек, когда она взволнованно объявила вокруг себя. На этот раз она получила разрешение отца. Наконец, ей не нужно было беспокоиться, что отец пришлет кого-нибудь за ней. Девушка в белом платье выглядела спокойной, хоть и выглядела очень юной, но со стороны могло показаться, что она вырастет в очень спокойную леди. Она посмотрела на девушку в желтом платье и спросила с блеском в глазах: «Сестра Сюйнай, как ты думаешь, старший брат узнает нас в таком облике? Брат Лин Тянь определенно узнает вас всех, если вы трое появитесь вместе», — ухмыльнулась Хань Сюйнай, наблюдая за реакцией детей. «Как насчет такого? Когда мы найдем брата Лин Тяня, то сначала я встречусь с ним, а вы трое подождете. Затем вы появитесь один за другим. Я уверена, что он не сможет узнать вас сразу». Девочка в золотом платье согласилась с предложением Хань Сюйнай, озвучив свой план. «О, замечательная идея! Сестра Сюйнай сначала встретится с братом, потом настанет моя очередь, потом настанет очередь малышки белой, а потом малыша черного. Хаймэф, золотце, почему я должен выйти последним? После сестры Сюйнай должен показаться я. Ты встретишься с ним последней, потому что ты гнилое яблоко, как самое упрямое среди нас». Мальчик презрительно усмехнулся. «Это ты гнилое яблоко. Все в твоей семье – гнилое яблоко. Так, стоп, неправильно. Малышка белая из твоей семьи. Тогда ты единственное гнилое яблоко». Девочка, которую они называли золотцем, состроила мальчику смешную рожицу и глупо высунула язык. «Кроме того, ты ведь джентльмен. Тебе известно, что девочкам нужно уступать. Я не джентльмен, я всего лишь маленький мальчик», — настаивал он. «Ладно, хватит спорить. У меня от вас болит голова. Когда мы найдем брата Лин Тяня, вы трое сыграете в камень, ножницы, бумага и определите, кто встретится с ним первым», — заключила Хань Сюйнай, чувствуя, как начинает болеть голова. Она и сама считала себя озорной, но с этими тремя малышами ей пришлось признать поражение. Три маленьких ребенка оказались тремя демоническими зверями, которых Хань Сюйнай забрала у Дуань Лин Тяня. Малыш черный, малышка белая и малышка золотце соответственно. Малыш черный и малышка белая – два миленьких и загадочных питона. Они изначально путешествовали с Дуань Лин Тяня, но Хань Сюйнай дважды забирала их по разным причинам. Прошли годы, и они приняли человеческий облик. Малышка золотце – озорная маленькая золотая мышка, которая ушла вслед за Хань Сюйнай, малышом черным и малышкой белой. Если быть точнее, то не Хань Сюйнай решила забрать их. Забрала их с собой Цинну, подчиненная Хань Сюйнай, чтобы сделать их сильнее. «Хорошо, давайте послушаем сестру Сюйнай», — кивнула малышка золотце и состроила смешную гримасу малышу черному. «А ты, маленький негодяй, который не знает, что девочкам нужно уступать, брат определенно будет презирать тебя, когда увидит. Хаймэф, это тебя он будет презирать». Малыш черный презрительно усмехнулся. «Ладно, вы оба, хватит ссориться, вы рождены соперниками». Тем временем малышка белая парила рядом и слегка качала головой, как взрослая. «Малышка белая здесь единственный хороший ребенок». Хань Сюйнай погладила девочку по голове и почувствовал себя беспомощной, бросив неодобрительный взгляд на двух бандитов. Хоть они и приняли человеческую форму и обрели интеллект человека, но пока тот все еще соответствовал сознанию ребенка их возраста. Если не считать малышку белую, которая слушала все внимательно, то двое других вели себя как маленькие драчуны, которым не суждено вырасти. Естественно, все придется совершить прорыв, чтобы заполучить возможность принять человеческую взрослую форму. Если они потерпят неудачу, то значит на всю оставшуюся жизнь останутся в облике ребенка. В конце концов, любой демонический зверь мог принять человеческую форму только один раз, до прорыва через особую стадию. «Пойдем, сперва нужно найти большого пса в форте Небесного Волка. Перед прошлым уходом я сказала ему, что если он не узнает, где брат Лин Тянь, то по возвращению я сделаю из него тушеное мясо и скормлю диким зверям», — сказала Хань Сюйнай, и она повела трех маленьких негодяев на юг. Большой пес, надеюсь, он еще не нашел брата. Я никогда раньше не пробовала собачьего мяса, произнесла малышка Золотце, а в ее глазах вспыхнул блеск предвкушения. Хаймеф, ешь все, что видишь. Однажды ты умрешь от обжорства. Как ты могла забыть о брате ради еды? Какая ты бессердечная, усмехнулся малыш черный. Золотце, на этот раз я ничем не могу тебе помочь. Как ты могла забыть о брате из-за голода? Хотя я хотела бы знать, как собачье мясо на вкус, сказала малышка белая, облизывая пересохшие губы маленьким язычком. Услышав малышку белую, Хань Сюйнай втайне похвалил ее, но пожалела, когда услышала вторую часть фразы. Эх, они точно три маленьких дьявола. Хань Сюйнай тайно заставила себя улыбнуться, смирившись с их детским поведением. Глава 1237. Пересечение реки Жошуи собственными силами. Вскоре Хань Сюйнай прибыла в древний пустынный город Северной пустыни вместе с тремя маленькими детьми, в форте Небесного Волка. Цин Лан сильно изумился, когда увидел перед собой Хань Сюйнай. Он рассказал ей о последней встрече с Дуэн Линтянем, а иначе с него, вероятнее всего, содрали бы кожу живьем. Три маленьких ребенка за спиной Хань Сюйнай уставились на него, как будто они таращились на восхитительное блюдо. От трех пар сверкающих маленьких глаз у него кровь застыла в жилах. «Давайте вернемся обратно в 10 великих династий и поищем». Подсказка Цин Лан не очень помогла, поэтому Хань Сюйнай решила вернуться в 10 великих династий, чтобы узнать о пути Дуэн Линтяня. Корни Дуэн Линтяня располагались в династии Дархан. Малыш черный, малышка белая и малышка золотце. Пойдем. Хань Сюйнай позвала троицу ребятишек. Вместе они покинули город и полетели на юг, в сторону 10 династий. Только спустя продолжительное время Цин Лан сумел успокоиться и вздохнуть с облегчением. Те трое детей не похожи на людей. Когда они стояли передо мной, я чувствовал, что стою перед своими предками. Конечно же, то возможно лишь сильное наваждение. Цин Лан все еще испытывал некоторый страх, когда вспоминал произошедшее. Как демон, тем более демон, близкий к типу собаки, его обоняние и интуиция чрезвычайно остры. Поэтому он понял, что три маленьких ребенка рядом с Хань Сюйнай явно не люди. Безобидные на вид дети не только не были людьми, но даже вызывали у него леденящие душу чувства. Особенно, когда их взгляды падали на него, ему казалось, что они хотят проглотить его живьем. Группа Хань Сюйнай быстро достигла территории 10 великих династий. Они носились по землям династии Дархан, но не могли найти никаких следов Дуэн Линтяня. Не прошло много времени, прежде чем они покинули земли династий. Они пересекли северную пустыню и направились дальше на север. Если бы брат Линтянь действительно ушел, то прошел бы здесь, тайно предположила Хань Сюйнай. Она быстро добралась до северных гор вместе с тремя детьми. В северных горах ей наконец удалось получить подсказку. Брат Линтянь бывал в северных горах. Он наткнулся на что-то под названием клан Лу. Хань Сюйнай услышала новости. Однако, когда собиралась отправиться в клан Лу, то услышала, что клан Лу уничтожен и больше не существует. Кто? Они посмели уничтожить клан Лу, в котором жил брат Линтянь, прошептала низким голосом Хань Сюйнай, а ее выражение помрачнело. Ее глаза налились холодом. Как только я найду тех смертников, им конец. Я его съем. Малышка золотце заскрежетала зубами и сердито зарычала, но она не выглядела свирепой, учитывая ее внешность маленькой девочки. Брат не попал бы в беду, ведь так, малыш черный и малышка белая выглядели тревожными. Вскоре Хань Сюйнай услышала кое-что еще о брате Линтянь. Брат Линтянь покинул клан Лу до его уничтожения. Боже, сколько им лет, как они могут контролировать воздух и летать? Многие люди наконец-то отреагировали на появление юных особ. Чтобы управлять воздухом и летать, они как минимум должны обладать силой стадии абсолютной пустоты. Но разве те трое малышей тоже пробились к этой стадии? Еще больше людей ошеломились от собственных предположений. Трое детей выглядели не старше 10 лет. Тем не менее, существовал ли мастер боевых искусств в стадии абсолютной пустоты младше 10 лет, а может они демоны? Некоторые догадались, но другие сразу шикнули на них. Посмотри на них, они выглядят невинными, как дети. Демоны, способные к трансформации, явно уже в довольно взрослом возрасте. И как ты думаешь, смогут ли они выглядеть такими же невинными? Многие люди согласились с его мнением. На некоторое время малыш черный, малышка белая и малышка золотце завладели всеобщим вниманием. Нам пора, не заботьтесь о мнении толпы, Хань Сюйнай позвала трех детей, а затем полетела в сторону реки Жошуй. Так быстро. Эксперты у реки Жошуй никогда не предполагали, что девушка, которая выглядела на 16-17 лет, обладала такой ужасающей силой. Даже по ее скорости становилось понятно, насколько она могущественна. А раз они не могли различить ее движений, то значит они слабее ее. Но вскоре их сотряс новый шок. Трое детей, которых они считали экспертами стадии абсолютной пустоты, последовали за девушкой и исчезли у них на глазах в мгновение ока. Как такое возможно? Я не могу уследить за ними. Похоже, что они демоны в человеческом обличье. Они могли сохранить свою невинность из-за отсутствия взаимодействия между людьми и демонами. В настоящее время все больше людей начали верить, что трое детей на самом деле оказались демонами. Даже Хань Сюйнай они начали считать одной из них. В конце концов, девушка с такой ужасающей скоростью, которая выглядит на 16-17 лет, логически не может оказаться человеком. Вскоре кто-то среагировал и понял, что Хань Сюйнай и три маленьких ребенка направлялись в сторону реки Жошуй. От осознания их бросило в холодный пот. Они летят к реке Жошуй. Неужто они хотят ее пересечь своими силами? Способные на такое люди чрезвычайно страшны. Если они не умрут, то их сила точно за пределами нашего воображения. Кто-то ахнул. Не похоже, что они идут на смерть. Поэтому они явно четверо чрезмерно могущественных демона. Предположил кто-то еще. Должно быть. Так, многие согласились. Хань Сюйнай не знала, что произошло на берегу реки Жошуй после ее ухода. Она просто стремительно летела в сторону внутренних земель облачного континента вместе с тремя детьми. Брат Лин Тянь теперь лидер секты. На этот раз я попрошу его предоставить мне место для развлечений. Глаза Хан Сюйнай сверкали озорным огоньком. Глава 1238. Эксперт клана Хань. В секте Лин Тянь, к югу от северной пустыни. С тех пор, как пропал Дуань Лин Тянь, руководящие лица секты оставались подавленными. Золотой головорез и Сюн Цуань, которые тогда отправились за Дуань Лин Тянем, не знали, жив он или мертв, потому что они не смогли войти в затерянный каменный лес.